Княжич Юра 4 заложник, глава 1. Кто? Требовательно прошипела повелительница воды в мое лицо, прицельно и неотрывно сверля своим взглядом мои глаза. Кто тебе об этом рассказал? О чем? Об этом? Изумленно выдавил из себя я. Трудно говорить, когда зубы сводит от боли. Что рассказал, песня не понравилась. Она не ответила, только глаза ее сильнее сузились, становясь еще прицельнее, а лицо приблизилось сантиметров на 10. Оба плеча мои были пробиты плотными до прочности и твердости железа струями воды, причиняющими резкую, режущую, разрывающую боль, и их прозрачное нутро медленно окрашивалось, растворяющейся в них кровью, моей кровью. Я висел в метре от пола, прибитый этими струями к стене. Макет гитары, естественно, давно развалился и пролился водой на ноги. Вот только страха не было. Страха за свою жизнь. Хотя, какой может быть страх смерти, после того, как уже такое количество раз умирал? Ну, убьет. Ну, начну день сначала и просто не буду за ней возвращаться в рок-бар. Поступлю именно так, как она изначально и просила. Довезу сомлевшую психологичку и пойду баиньки сам. И не будет никаких треснувших розовых очков, никаких задушевных откровений и неудачных шуток песен, за которые тут, оказывается, убивают. Не было страха, удивление и непонимание были, совершеннейшие удивление и дикое непонимание. За что я такого спел? Ведь здесь же эта песня неприменима. В этом мире не было Екатерины II. Здесь империи вообще бабы не правили. Стоп, вру. Был один случай. Я ведь только на этой неделе историю сдавал. Зазубривал даты и имена по большей части, бездумно и механически, потому и не сообразил сразу. Ну, да в оправдание свое скажу, что по-иному и не могло быть. Слишком большой объем информации требовалось в себя запихнуть. И историю России, и европейскую историю, и историю древнего мира, и современную историю, и мировую историю. На вдумчивое освоение всего этого, с раскладыванием по полочкам и анализ причинно-следственных связей требуются годы, если не десятилетия. Так вот, здесь, в российской истории не было ни Ольги, ни Елизаветы, ни Анны Иоанновны, ни, тем более, Софии или немок Екатерин I и II. Одна была Екатерина, без номера и без прозвища. Екатерина Васильевна из Рюриковичей, младшая сестра Ивана Васильевича, прозванного Грозным, который погиб в 1812 году в Москве от рук предателей бояр Шуйского, Романова, князей Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, Голицына, Лыкова-Оболенского, ударивших богатыря Ивана Васильевича в спину, в самый разгар Бородинской битвы. Бородино было проиграно, Москва сдана, войска отступили. Начавшийся спор за власть грозил вовсе уничтожить страну перед лицом величайшей армии Европы, уже занявшей серьезную часть российской территории. Вроде бы, в той же битве еще и мой дед погиб, оставив бремя княжества на отца. Вообще, этот период в учебниках был очень нечетко описан, максимально скупо и сжато, буквально пара строчек и даты. Годы жизни Ивана Васильевича Грозного, 1530-1812, годы правления, 1615-1812, годы правления Екатерины Васильевны, 1812-1853, год рождения, 1555, год смерти не помню, вот вылетел из головы, и все тут, бывает же такое, хотя и неудивительно, при таком-то объеме разом запихнутой в голову информации. 40 лет правления, ровно столько потребовалось опекаемому ей внуку Ивана Васильевича, Борису Ивановичу, чтобы сдать экзамены с витязя до богатыря и, вызвав свою «кто она ему», как там по-правильному сестра дедушки называется, вызвать на ритуальный поединок и победить. Хаем вот, кстати, по-моему, ритуальным поединком и заканчивается в учебнике вся информация о первой и единственной русской императрице. Я тогда еще подумал, когда читал, что Борис ее на этом поединке просто убил, как не единожды до того случалось. Дрались за царский престол часто, и свои князья вызывали действующего царя, и залетные в смысле, иностранные аналоги богатырей. И я даже представить боюсь, что бы случилось, если бы иностранец победил. Так, что император должен быть реально сильным, и это не прихоть. Мысли эти сами собой пронеслись в моей голове, пока глаза медленно, но неостановимо начали расширяться и круглеть, а рот открываться в немом удивлении, граничащем с шоком. Догадка, что прострелила меня, была настолько невероятной, что попахивала безумием. Где 812-й, да пусть даже и 853-й, И где сейчас мы?» Лицо Кати, императрицы, приблизилось еще. Молчание затягивалось. «Не врешь», — медленно проговорила она. «Я не ответил ничего. Не в состоянии был ответить». Та догадка так разом взмешала все мысли в голове, так их перебаламутила, что не осталось ни одной целой или даже частично целой, одни обрывки, и все с кучей восклицательных знаков на концах. Я не мог ничего сказать. Мой речевой аппарат, вслед за мыслительным, просто заклинило. Будь я компьютером, выдал бы синий экран на монитор и ушел в перезагрузку. Но я не компьютер, и я просто висел в прямом и переносном смысле. Висел и таращился. Ты, вроде бы, раньше хотел учиться у меня, придя к какому-то решению, отдалила свое лицо от моего она. Так вот, у тебя есть шанс. И первое задание, с этими словами она выдернула из моего тела струи своей воды, и я упал на пол сломанной беспомощной куклой. Выживи, сказала она и, повернувшись ко мне спиной, спокойно обрела прежнюю плотность. Вода вернулась в джакузи, да и сама девушка неторопливо прошла и опустилась туда же, только легла немного иначе, чем раньше. Теперь ее лицо было повернуто не к потолку, а ко мне, и глаза не были закрыты. Смотрела она внимательно, а я упал и больше всего напоминал теперь себе Джона Константина из первой экранизации комикса с Киану Ривзом. В финале фильма, когда он полулежал, прислонившись к стене, умирал и даже закурить не мог, так как у него руки не слушались. В том фильме у Костика не работали пальцы, так как он слишком сильно резанул стеклом по венам и расхерочил себе сухожилия. У меня не работали руки полностью, так как вода медички разворотила мне оба плечевых сустава, порвав и разрезав там все, что только можно разрезать и порвать, и связки, и нервы, и суставную сумку, и кровеносные сосуды. Я рук вообще не чувствовал, а подо мной накапливалась и растекалась кровавая лужа. Вот только дьявола, который поднимется из ада, чтобы меня вылечить, здесь нет и не предвидится. Зато есть дьяволица, что внимательно следит за моей агонией из своего джакузи. И станет ли она выполнять свои прямые медицинские обязанности после того, как я отключусь из-за критической потери крови, еще вопрос. Станет ли лечить или просто растворит в воде мое тело и все следы его тут пребывания, а после спустит в канализацию. Комната останется чистой, а меня искать будут где угодно, кроме как тут, ведь на территорию лицея через проходную я не возвращался, увольняшку дежурному не сдавал, о прибытии в журнале не отмечался. Есть куча свидетелей того, как я был в баре, куча свидетелей того, как я из него вышел и скрылся в подворотне, и нет ни одного свидетеля того, куда я делся дальше. Катерине будет достаточно сказать, что я попытался к ней приставать в той подворотне, после чего мы поругались, и я ее там бросил. Сам пошел куда-то еще догоняться, а ей пришлось добираться назад одной. Это еще в том случае, если меня вообще будут искать, учитывая, какие тайны я тут нечаянно приоткрыл, к какой зловонной куче, по неосторожности прикоснулся без перчаток и 12-метровой палки. Как она там говорила, вода очищает все, вода все уносит, никакая грязь не остается после воды. Страшные слова, в контексте нынешней ситуации, учитывая, о какой именно грязи речь идет сейчас. Но, все это шло в голове фоном. Напомню, я не боялся. Смерть от потери крови, одна из самых милосердных смертей. Ты очень быстро перестаешь что-либо чувствовать, потом глаза закрываются, и ты засыпаешь навечно. Понятно, что и тут, все равно, мало приятного, но надо учесть, что мне таки есть с чем сравнивать. Я не боялся. И, кстати говоря, даже не особенно стремился выжить. Нынешний день, это не то, что я хотел бы прям любыми средствами оставить в чистовике своей жизни. Но и сдаться, даже не попытавшись, голова, кстати, работала отлично. Все ж, сколько раз убеждался в эффективности метода ежика и пинка для стимулирования умственной деятельности. Мысли были быстрые, холодные и четкие. Главная угроза жизни – потеря крови. Потерю крови надо остановить. Как? Руки не двигаются. Значит, не руками и не повязками. Что у меня есть еще? Ноги? Не смешно. Дар. Вода. Я могу заткнуть дыры в своем теле уплотненной водой. Могу, значит, делаю. Где взять воду? Из покрова, который, разрушившись, стек с меня на пол подо мной и смешивался теперь там с текущей из ран кровью. Кровь. Кровь. Жидкость. Я управляю жидкостью. Пусть жидкости, находящиеся в чужих телах, мне недоступны, я проверял, бесполезно, они не слушаются, но собственные-то должны мне подчиняться. И кровь подчинилась. она перестала вытекать из порванных сосудов. Наоборот, начала втягиваться в тело обратно. Правда, я чуть не помер тут же от этого, когда кровь пошла втягиваться в артерии, а не в вены. Сердце чуть не лопнуло. Хорошо, что я быстро сообразил, в чем ошибка, и исправился. Несколько долгих, для меня, секунд, и смерть от кровопотери мне уже не грозит. Больше того, совершенно вся кровь, что была потеряна ранее, вернулась в мое тело и перестала его покидать. А поднятая с пола вода закрыла раны, послужив мостиком, средой для соединения всех разорванных сосудов. Кровь начала циркулировать не только по основному телу, но и по почти что оторванным рукам, не позволяя начаться в них некротическим процессам в тканях, предупреждая кислородное голодание клеток. Смотрелось это красиво, страшно и дико одновременно. Внутри больших дыр в плечах, прозрачная вода, внутри которой тонкие красные струйки, целенаправленно текущие толчками крови. Задача 1 выполнена. Немедленная смерть не грозит. Можно сказать, что часики перестали тикать. Дурнота и слабость начали отступать. Задача 2. Вернуть себе руки. Хотя, если даже и не получится, беспомощным обрубком я теперь точно не останусь. Отрежут настоящие руки, заменю их ничуть не менее функциональными протезами из воды. Больше того, если настоящие руки удастся не потерять, то я теперь, в любой момент смогу вырастить третью и четвертую. Любые путы и наручники теперь бесполезны. Сейчас, прямо сейчас, на эйфории, на кураже, на всплеске, не позволяя себе подумать и усомниться, я сделал усилие и резко стянул поврежденные участки назад, на свои места, стянул те дыры, что остались после струй, прибивших меня к стене. И да, это было больно. Настолько, что вся концентрация на мелких сосудах тут же пошла погулять. Остались только боль и приказ в воде. Сшить, вернуть, исправить. И через секунду я услышал хруст и щелчки, а боль усилилась многократно. Настолько, что я, даже учитывая, что до того уже полулежал, все равно свалился. Свалился и забился в конвульсиях боли на полу. Осознал я себя в следующий раз лежащим на полу, свернувшимся калачиком и тихо подвывающим от боли, свернувшимся и обхватившим руками плечи руками, которые я снова чувствовал. «Неплохо», — услышал я голос Катерины откуда-то со стороны. Поднял голову и с удивлением обнаружил, что умудрился отползти от исходного места метров на 6 вбок. Высокоранговые бойцы-водники считаются одними из самых неудобных противников, как раз из-за своей совершенно нереальной живучести. Так-то, какой-то особенной атакующей мощью, как огневики, непробиваемой защитой, как одаренные земли или феноменальной скоростью, как воздушники, водникам похвастаться трудно. При этом, связываться с водником ранга Витязь и выше, без крайней на то необходимости не станет ни один опытный одаренный, так как ты никогда не сможешь быть уверенным, что ты его действительно убил окончательно. А уж в изворотливости, тайных проникновениях и подлых ударах из засады водникам равных нет, как и в злопамятности. Вот, значит, оно как, прохрипел я все еще спазмированным горлом. Так что, подумай, Юр, действительно ли ты хочешь учиться у меня, надо ли оно тебе, прозвучал не обещающий ничего хорошего голос, в котором, в самом звучании уже можно было услышать боль, предстоящую большую и частую боль. Если такова особенность водников, то какой у меня выбор? Медленно поднимаясь сначала на карачки, проговорил я, все равно все это проходить. Ну не скажи, улыбнулась Катерина. У любого дара есть масса направлений развития. Нет какого-то высеченного в камне определенного самого лучшего и единственного пути. Все индивидуально. Собственно, это и является одной из основных причин, почему вас здесь не учат конкретным стихийным приемам или техникам, только общие и общеразвивающие дисциплины. Свой путь развития каждый одаренный должен найти и определить сам. Хотя, большинство этого не понимает и наивно излишне полагаются на семейные школы и домашнее обучение, гоняются за тайными и секретными техниками. Я могу научить тебя этому направлению, этому и еще немного врачеванию самым его основам, не более. Хочешь ли ты этому учиться? Подумай. Хочу, медленно поднимаясь с карачек на одно колено, ответил я. Мне, с моей жизнью, это направление подходит. Но, что но, я ведь теперь знаю твою тайну, ты, правда, меня отпустишь живым? Она пожала плечами в своем джакузи. Сама виновата, легко ответила она. Сама, как это сейчас говорят, спалилась. Чего уж теперь, ты же не пойдешь трепать об этом направо и налево? Посмотрела она мне в лицо, и взгляд ее был предостерегающим от такого опрометчивого шага. «Я не из болтливых, знаю», — улыбнулась она, — «раз уж в застенках охранки не раскололся, я не стал удивляться ее осведомленности. Это было бы просто глупо, учитывая то, кто передо мной. Уверен, связи и возможностей у нее хватает. Директор о тебе знает?» Вместо глупого вопроса о себе, задал более интересный о ней. «Вадик-то», — улыбнулась Катерина, — «нет, конечно, ни к чему ему это. Он искренне считает меня одной из многочисленных потомков Бориса, одаренной воды ранга Витязь, талантливой хоть и не совсем юной, девочкой, которая здесь в лицее, присматривает себе перспективного будущего мужа. А кто-то вообще знает, здесь, нет», улыбнулась девушка в джакузи. «Лариса присматривает за мной от охранки. Ей поручено держать меня подальше от скандалов и неприятностей аккуратно и по возможности, а также подтирать за мной, когда у нее это очередной раз не получается. Но, чем я так ценна, она понятия не имеет». «Понятно», поднялся я окончательно на ноги и покрутил руками, проверяя плечи. «Ну, в целом, это не мое дело». «Ты прав», снова улыбнулась она. «Не хочешь ко мне?» Повела она бровями призывно. «Хорошее утро после хорошей ночи». «Воздержусь, пожалуй», ответил я, вращая правым плечом. «Не хочу усложнять отношения с учителем интимом. Он может все слишком сильно запутать. Да еще и с невестой проблемы будут». «Что ж», пожала она плечами. «Твой выбор», отдохнул. Я снова поднял на нее глаза, напрягшись такому резкому переходу, а в следующий момент неожиданный водный серп прошелся по моим ногам, подрубая их сразу обе сантиметров на 15 ниже колен. «Тогда продолжим урок», — услышал я ее голос уже с пола, где инстинктивно ловил руками обрубки ног. «Сегодня тебе идти на занятия не нужно. Я отпрошу тебя у куратора на весь день. У тебя будет отработка опоздания из увольнения в лазарете. Ты еще не все?» Удивленно приподняла обе брови вверх она, а в следующее мгновение еще два водных серпа обрубили мне руки. Медленно. Глава 2. Бывают вещи, которые хочется развидеть. Бывают дни, которые хочется просто забыть. К сожалению, конкретно этот день мне забывать ну никак нельзя. Слишком много важного и полезного он мне дал. Много боли, да, но без боли не бывает никакой учебы. Подозреваю, что мозг человека вообще устроен именно так, что без болевого подкрепления новые нейронные связи просто не образуются. Кто-то назовет меня за это мазохистом ХМ, возможно, хотя сам я себя таковым не считаю. Мне не нравится боль причинять или испытывать. Я не испытываю в связи с ней никакого сексуального возбуждения или удовлетворения, и потребности к саморазрушению тоже не испытываю. А мазохизм, так же, как и садизм, всегда четко завязаны на болезненное удовольствие, секс и страсть к саморазрушению, моральному или физическому унижению. За собой я такого не замечал. Тут другое. Любая физическая тренировка несет с собой боль. Это вам подтвердит любой человек, занимающийся спортом или физической культурой, любым спортом, ну, пожалуй, кроме того, который кибер, но это тема отдельная. Чтобы мышцы прибавляли в объеме, нужно их перенапрягать, нужно, чтобы в них появлялись микронадрывы, которые, заживая, как раз и стимулируют рост новой мышечной ткани. Это скажет вам любой физиолог. Чтобы костно-сухожильные и мышцы-сухожильные переходы укреплялись, могли выдерживать больший вес, нужно давать на них очень болезненную и мучительную статическую нагрузку, которая начинает давать эффект только после 2 минут продолжительности. И это тоже подтвержденный научный факт. Так можно ли назвать мазохистом человека, который систематически ходит в спортивный зал и мучает там себя, преодолевая усталость и боль, сознавая, что каждый такой поход делает его сильнее, крепче, более здоровым и более выносливым? Если он мазохист, то тогда и меня можно смело в таковые записывать. И я даже соглашусь с вами, не буду спорить. Если же нет, извините, что разочаровал. Но, все-таки, стоит ли несколько часов боли обретения возможности и навыка собирания своего тела из буквально кусков, навыка залечивания любых своих самых страшных ран, вплоть до отрубания головы и вырывания из груди сердца? Да, про голову, это не шутка. Голову она мне в этот день тоже отрубала, и это не оказалось смертельным, так как кровь из разорванных сосудов наружу не вытекала, а продолжала циркулировать, мягко переползая из вен в артерии, по дороге насыщаясь нужными газами и избавляясь от ненужных в ручном режиме. Причем и в голове, и в оставшемся без головы теле. А паучьи лапки из воды, выросшие из обрубка шеи, очень быстро добежали до тела и приставили голову на положенное ей место, а дальше лишь дело техники. Стоит такой потрясающий навык нескольких часов боли, мое мнение, однозначно стоит, и плевать на мнение тех, кто считает иначе. Нравится им думать, что я извращенец, пусть думают. Кстати, пока я в лазарете мучился, в голове всплыла настойчивая ассоциация с Кощеем Бессмертным. Тот, ведь, по всем признакам, мог быть никем иным, как водником высокого ранга. Ведь я точно помню несколько похожих друг на друга, но встреченных в разных сборниках сказок, в которых Кощей томился запертым в подвале и просил лишь попить воды у нашедшего его там царевича, оставшегося на хозяйстве за жену, ушедшую воевать. Да-да, сам был в офиге, когда читал такое сыну. Марья Марьевна там такая была, ее еще царь-девица или усаньша-богатырша иногда называли. Причем, еще не очень понятно, кому именно она была жена, Кощею или царевичу, везде по-разному написано. В общем, царевич сжаливался над узником-страдальцем и давал таки ему утолить жажду то ли одним ведром, то ли десятью, то ли двенадцатью, после чего Кощей обретал утраченную ранее силу, рвал все цепи, отбрасывал царевича и убегал прочь в одной из версий, еще и из разрубленных, хранящихся отдельно друг от друга кусков собирался перед этим, а прочь убегал, не забыв прихватить где-то по пути ту бабу, которая его в подвале на цепи держала. Очень, блин, детская сказочка, да, особенно, учитывая, как тот царевич потом эту бабу назад возвращал. Но, не будем о грустном, не очень понятна только основная каноничная заморочка с иглой, которую Кощей весьма экзотическим способом ото всех прятал. Что это за игла такая, что вообще способна убить высокорангового водника быстро и наверняка? Совсем не праздный у меня теперь интерес к этому, совсем не праздный. И я даже вопрос такой Катерине задал, хотя, наверное, зря. От упоминания имени Кощей, она явственно вздрогнула и побледнела, и даже нервно оглянулась по сторонам. А потом я снова висел прибитый к стене водными лезвиями через плечи и колени. Катерина стояла точно передо мной, держала в руке мое вырванное сердце и спрашивала о том, где я это имя слышал. Спрашивала серьезно, настойчиво, без тени шутки, медленно сжимая кулак. Очень неприятная ситуация, особенно, с учетом того, что сделать из ничего себе новое сердце я, пока еще, не способен, и его полное уничтожение будет означать мою верную смерть, медленную и мучительную, так как долго я с водяным мотором на его месте не протяну. Пока не протяну, в будущем, уверен, я научусь решать и такую проблему. Проблему с утратой конечностей или органов, которые не просто отрублены, а уничтожены полностью, уверен. Но, в данный момент мне оставалось только признаться, что о Кощее мне в детстве, перед сном, мама сказки рассказывала страшные. Без уточнения, что эти сказки рассказывала писателю мама писателя, а не княжичу мама княжича. Но отсутствие такого уточнения, это же не ложь. Так что, строго говоря, я и не соврал. Мать, продолжая сверлить меня прищуренным взглядом, произнесла Катерина. Кабайси. Да, Кабайси могла, что-то прикинув в своей голове, водница вложила сердце обратно в грудную клетку и даже заботливо похлопала по уцелевшей части ребер после этого. Забудь это имя, и никогда никому его не говори, целее будешь. После чего я очередной раз упал на пол, судорожно восстанавливаясь. Правда, так как это был уже далеко не первый раз, справился гораздо быстрее, получил новый опыт и новые идеи для своего развития. Но сама мысль о том, что сказки мира писателя могут иметь хоть какое-то отношение к миру княжича, пугала. Учитывая, какие там чудовища в детских сказочках за обтекаемыми сглаженными формулировками прятались. В общем, в этот день, умереть я так и не смог, хоть и был близок к этому. Один раз, все-таки, почти отключился и начал терять контроль над водой, но не умер. Катерина не дала, не знаю, что именно она сделала, но сознание вернулось, я увидел ее, склонившуюся над моим телом, услышал пару матерных ободрений и, перестав пялиться, принялся доделывать то, что не доделал. Так что, грубо говоря, шансов сбежать в петлю у меня изначально и не было, ведь, умереть на глазах у почти целителя без его на то позволения, оказывается, весьма проблематично. Справедливости ради стоит сказать, что рубила она меня не все время, не весь этот длинный понедельник, давала перевести дух, расслабиться и успокоить нервы. Она много чего интересного и сама показывала с водой в перерывах. Больше, Правда, гоняла по физиологии и анатомии, объясняя процессы, происходящие в организме, используя в качестве наглядного пособия все ту же свою воду, из которой создавала объемные работающие, а может быть, даже и без кавычек, макеты органов, суставов, связок, сосудистых систем и прочего. Знала она много, объясняла понятно. Польза от процесса несомненная. Однако, вернулся вечером в свою комнату я уже совершенно неработоспособным, выжатым, как тот лимон. Просто досуха. Не способен я был взяться за учебники. Не было у меня на это ни сил, ни желания. Даже вышедшие одновременно в прошедшую субботу наши с Алиной дожди, которые крутились по телеку, включенному Максом в общей гостиной, не могли компенсировать это состояние полного нестояния. Вот ведь вроде бы и ничего особенного, а чем-то, все равно, цепляет, выдал свою оценку и клипу, и песни Тверской, и обернулся в своем кресле на звук открываемой мной двери. Вот, чего нельзя не признать, песни у тебя получаются, да и голос красивый. Спасибо, выдавил из себя ответ я, ползя в направлении ванной комнаты. Пусть в медпункте я, перед уходом, вымылся, оттер от кожи татуировки, пот, кровь и грязь, и одет был не в обрывки лохмотьев, в которые был усилием Екатерины мой рокерский прикид, а в запасную лицейскую форму, доставленную туда служителем по распоряжению медички. Постоять под струями воды мне все равно очень хотелось. Я надеялся, что это хоть как-то взбодрит и придаст сил, ну, или можно будет сразу, прямо там и уснуть в своей ванне. А ведь Катерина еще секс предлагала, когда я с ней в ее джакузи после всего отмывался. Не знаю, в шутку или всерьез, с нее станется, после того, чему я ночью свидетелем был. Но, какой, блин, мне секс, если я еле ползаю, да у меня даже чисто технически ничего не получится без прямого контроля даром рабочего органа. ХМ, а это не мысль, это идея. Надо запомнить, на когда-нибудь потом, что, пока дар со мной, конфузы с дамами мне не грозят в принципе. Скорострел еще может быть, но точно не осечка. Приятно для мужского эго такое осознавать. Не то, чтобы я уж прям рвался этот момент опробовать, но даже само просто знание о такой возможности уже наполняет некоторым самодовольством и уверенностью. Вот мне научиться еще не только собирать свое тело после его фрагментации, но и изменять его, что, если верить Катерине, теоретически возможно, тогда вовсе можно будет себя половым гигантом считать. Не то, чтобы мой нынешний размер меня не устраивал, на такой агрегат грех жаловаться, но иметь возможность под любой замочек свой ключик донастроить. «Ты чего это такой вялый?» — приподнял свою бровь, разглядывая меня, он. «Где пропадал-то весь день?» «В лазарете», — честно признался я, опоздание из увольнения отрабатывал. «У этой красотки, Екатерины, заинтересовался Тверской. Серьезно, и как она? Горяча, у нас половина ребят по ней слюни пускает. Ну, удачи им с ней», — искренне пожелал я, продолжая целенаправленно плестись в сторону ванной. Распространяться о своем новом учителе не слишком тянуло, да и не полезно это, мало ли, чем ее заденет пущенный слух. «А я спать, ничего себе», — округлил глаза он, заново оценивая мое физическое и моральное состояние. «Да ты ж на ногах не стоишь, выглядишь, как тряпка пожеванная. Что там с тобой такое делали-то?» «Пожевали и выплюнули», — вяло отозвался я. До заветной двери оставалось всего пара шагов. «Не, ну серьезно, что такое надо было делать, чтобы твой неутомимый вечный двигатель, который у тебя в задницу ввинчен, до такого состояния заездить? Я вообще не представлял, что такое возможно. Видимо, у Екатерины Васильевны фантазия гораздо богаче твоей. Ей это удалось», — вздохнул я и, наконец-таки, скрылся за дверью ванной комнаты. Но и там расслабиться мне было не судьба. Зазвонил мой княжеский телефон, который я, походя, взял с тумбочки, пока двигался к ванне. «Алло», — вяло произнес я, после установки соединения. «Юрий Петрович, ваше сиятельство», — раздался в трубке голос начальника моего московского института. О чем-то они там с начальником мусорки все-таки договорились, и теперь ему требовалось мое решение и одобрение. Ну а еще решение по другому вопросу третьему, четвертому, пятому. И каждый из них был важным, срочным, принципиально решаемым только мной лично и никем другим. «Твою же копалку, дадут мне поспать сегодня или нет?» Пришлось выслушивать, вникать, решать, а потом еще и самому звонить, связываться с тем же Алексеем Константиновичем, спрашивать у него номера телефонов нужных канцелярий, управления и министерств княжества, чтобы потом звонить уже туда. Что-то мне уже надоедало быть большим начальником. Но, блин, и нахрен не пошлешь. Мой же институт, не чей-то еще. Свое, не казенное. И никому больше, кроме меня самого ненужное. Так что, сон отложился еще часа на три, пока я все нужные звонки сделал и со всеми, с кем надо, все порешал. Потом Алина еще позвонила, сказала, что в Питер вернулась и готова снова работать. Попросила ранее обещанные ноты и текст новой песни. Пришлось из ванны вылезать, тащиться к компу, загружать в него сканы листов с нотами, отправлять их Алине на почту. Не успел с этим закончить, как затрезвонил мессенджер, сообщая о запросе на установление связи. Ответил. Это Алина не удержалась и решила выплеснуть эмоции по поводу полученного текста. Восторги ее буквально переполняли. Что ж, понимаю, самому мысль нравилась. Я в этот раз решил дуэт с ней записать. И не какой-нибудь, а мой рок-н-ролл Би-2, который они с Арбениной вместе пели. Голосов нам эти партии вытянуть хватит, об оркестре Алина договорится. Вот только излияния восторгов были недолгими. Глаза девочки стремительно круглели и наливались шоком. Нет, не от того, что я был из ванны, полотенце на бедра намотать я не забыл, так что все было прилично. На грани приличий, конечно, но черту не пересекало. «Что с тобой, Юр?» Вылупившись, обеспокоенно спросила она. «А что со мной?» Недоуменно опустил я взгляд на свое тело и замер, а потом недоверчиво провел по груди пальцем. По одной из множества розовых нитей, что пересекали ее, плечи, живот, руки и шею. Нити следов, что остались от залеченных мной ран. Нет, рубцов не было, это не были шрамы. Это была просто свежая, розовая еще кожа, лишенная малейшего загара. Их было заметно, они не смывались. Даже не нашелся я, что ей так сразу ответить. Прежде, я отошел и повернулся лицом к ростовому зеркалу, в котором себя рассмотрел подробнее. Хорош, непроизвольно протянул я и почесал в затылке, прикидывая, что переодеваться в ближайшее время мне придется так, чтобы даже случайно никому на глаза не попасться. Только лишних слухов и сплетен мне не хватало. Так, что с тобой случилось, Юр? Еще более обеспокоенно спросила Алина. Это опасно, да как тебе сказать? Еще раз почесал в затылке я. Занятия по развитию дара бывают болезненными иногда, даже очень болезненными. Да что это такое-то? Совсем разволновалась девочка. Ну понимаешь, одна сложная техника сработала не совсем так, как ожидалось, начал что-то заплетать я. Эта техника называлась доминатрикс. Опасно сузились глаза девочки. Не думала, что тебе именно такое нравится. Фу, блин, и ты туда же. В расстройстве чуть было не сплюнул я на пол от расстройства. Но это ведь следы от плетки. Это следы от порезов. Не выдержал и прямо сказал я. Я учусь высокоранговой технике водного восстановления. Нельзя научиться заживлять раны, не получая их. О, открыла она рот. Да так с ним открытым и замерла, а глаза ее снова начали расширяться. Только теперь она смотрела на мое горло и то место, что было напротив моего сердца. Ну признаю, там было на что посмотреть. После отрубания головы и вырывания рукой моего пламенного мотора, я поднял указательный палец к губам и сказал «ща-ща-ща-ща», что заставило глаза ее расшириться еще больше. Но это ведь даже уже не ратник. Сумела выдать часть обуревавших ее эмоций словами Алина. Ну, пожал я плечами и выдал некоторое резюме. Зарабатывать деньги с сегодняшнего дня стало сложнее. А, замерла она, переваривая теперь эту двусмысленность. И закроем тему. Сурово глянул я на нее. Вернемся к обсуждению песни. Все понятно с разбивкой на партии. Примечание. Музыкант Лева Би-2, Егор Бортник, признан иноагентом за то, что негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти. Автор чтит Уголовный кодекс. П.С. Но песня, все равно, хорошая. Глава 3. Я начинаю себя ловить на том, что не успеваю за развитием событий. Все начинает идти слишком быстро. Я просто не успеваю. Уже следующим утром я стоял в кабинете директора и получал инструктаж перед отправкой вечером на большой имперский бал в Зимний. Тот самый бал по случаю праздника Нового Солнца, о котором буквально пару дней назад, а для меня и вовсе, только вчера, говорил в Москве брат. Стоял не один, а в строю таких же инструктируемых. По три пары молодых людей из каждого из трех старших курсов. 9 парней и 9 девчонок, из которых я лично знаком только с двумя. С княжной Борятинской, стоящей рядом со мной и составляющей мою пару, и с княжичем Тверским. Да, Макс тоже был здесь, и это не было чем-то удивительным. Родовитый, успевающий по оценкам, имеющий звание лицеист-старший урядник, то есть более, чем достойный представитель курса. Кроме него, от нас был еще один паренек, с погонами лицеиста-вахмистра и значком одаренного ранга вой стихии огня, Захар Перевертов. Просто Перевертов, не княжич. Пока не княжич, так как рядом с ним уже стояла княжна Стародубская и ревниво поглядывала на других присутствовавших здесь представительниц слабой половины человечества. А так-то, да, Захар был дворянином в первом поколении, то есть бывшим простолюдином, получившим дворянство вместе с открытием своего дара. Родом он был из какой-то деревни, стоящей на землях Владимирского княжества. Вроде бы, сыном местного кузнеца был и с ранних лет с отцом в кузнице возился. Проявил свой дар в 10, был замечен и взят Владимирским князем к своему двору, там прошел обучение, проявил недюжинные способности, за что был приближен к князю и отправлен дальше сюда, в царско-сельский лицей, где тоже сумел отметиться. Погоны вахмистра здесь просто так не раздают, напомню, вахмистр здесь вообще на весь курс один, теперь вот уже в женихах дочери князя ходит, да, такой вот социальный лифт. Дар в этом мире возвышает мгновенно, а сильный дар и личные способности могут вознести очень высоко, чуть ли не на самый верх, чуть ли, потому, что самый верх – это император. С другой стороны, и император здесь, первый, среди равных, учитывая наличие такой традиции, как ритуальный поединок. Но, не будем крамолить, ни к чему это. Откуда я вообще так много о Захаре узнал, хоть и не был знаком с ним лично? Макс рассказал. Они с ним на младших курсах в одном взводе учились. А Макс, он вообще общительный парень. Легкий и незлопамятный, как и положено было воздушнику. Легко с людьми сходится, легко расходится, сильно не загоняется. Ветер, что с него возьмешь? Но знает он много и про многих. Постоянно в курсе всех дел и слухов и сам же их с удовольствием переносит. Неплохой он малый. А Захар, малый еще и очень перспективный. Хоть и не гений, до гения не дотягивает. И дар открыл поздно, и ранг свой имеет к 16, а не как мой братан, к неполным 14. Но высокое место в княжеской семье Стародубских уже успел за собой застолбить прочно. Да и самой Василисе, княжне Стародубской, он к сердцу пришелся. Вот так вот, и сам из деревни выбрался, и семью свою всю с собой вытащил. Они теперь тоже очень уважаемые люди в княжестве, перед ними все дороги, не требующие обязательного наличия дара и дворянства, открыты. Но, ладно, что-то я увлекся. Умеет, блин, Максим интересно рассказывать. А так-то, мы, вообще-то на инструктаже у директора стоим, а бал будет уже этим вечером. И день сегодняшний нам дают на то, чтобы подготовиться. Один день, да что за жесть здесь творится. Хотя, пожалуй, жесть только для меня, такого забывчивого. Все остальные студенты Абале были давным-давно в курсе, и готовились к нему, и даже боролись за места на нем, знали, что каждый год проводится специальный конкурс-отбор среди всех лицеистов, по итогам которого, выбирались 6 достойнейших с каждого курса, 3 юноши и 3 девушки. Правда, со стороны девушек, конкурс не сказать, чтобы честный, мистическим образом достойнейшими оказываются невесты и девушки тех парней, которые побеждают в конкурсе своем. С другой стороны, все очень соответствует женской роли, принятой в данном обществе. Не личный успех, а поддержка, помощи, вдохновление, стимулирование на подвиги и успех своего мужчины. Можно сказать, что у них тут свой конкурс был. Кто своего парня лучше продвинет или соблазнит, отхватит себе лучшего парня. Такая себе, неплохая репетиция, подготовка к взрослой жизни. Такие страсти, говорят, вокруг этого бала были, а я и знать-то о них не знал, и попал в число его участников, возможно, подвинув куда более достойного, по чисто политическим причинам. Или интриги власть имущих входят в условия проведения данного конкурса, так или иначе, а вечером мне ехать с Марией в зимний, а у меня ни костюма выходного нет, ни понимания, что там делать. Нормальный костюм, достойный бала в императорском дворце за полдня не достанешь. Тут вовсе без вариантов. Портные, что с такими вещами дело имеют, работают по записи, где очередь на полгода вперед расписана. Да и, даже, если загнаться и отвалить за срочность сумму в 10 раз больше запрашиваемой, хорошая одежда мгновенно не шьется. Быстро только кошки плодятся. Так что, с костюмом только один выход. В форме лицея идти. Она у меня хотя бы в наличии есть. Да и по статусу, как и по качеству пошива, она ничуть не хуже будет, чем самый дорогой гражданский выходной костюм. Не будет позорным для рода Долгоруких, если я пойду в нем. Что еще? Транспорт. Хорошо, хоть обычная современная машина для прибытия ко дворцу подойдет, а не карета какая-нибудь церемониальная. За деньги, тем более, за большие деньги, можно было бы достать и карету. Но, опять же, время. С машиной все проще. Позвонил Алексею Константиновичу, и тот подсказал номер телефона серьезной фирмы, которая здесь, в Питере, занимается сдачей на прокат элитных моделей автомобилей любых брендов планеты. Как раз, для знатных и состоятельных клиентов, у них же и собственные водители имелись, можно было легко заказать себе достойную княжича же повозку на вечер. Но Алексей в разговоре аккуратно попенял мне, что я так поздно спохватился, и теперь вынужден пользоваться услугами сторонних фирм, тогда как можно было чуть раньше напрямую отцу позвонить, и он бы пригнал из Москвы для меня собственный княжеский транспорт, со своими доверенными людьми и княжескими номерами, что было бы куда круче и представительнее. Ну, я для виду, повинился, сказал, что в следующий раз умнее и предусмотрительнее буду. Что дальше? Признак дворянства, меч. Он у меня уже есть, отцов подарок. Одноручный, прямой, широкий, с грибовидным навершием, острым концом и обоюдоострым лезвием. Еще и с какими-то то ли кельтскими, то ли славянскими узорами на горде и навершии, с булатным узором в металле на все лезвие. Удобная игрушка, в руке, как влитая сидит. Перевязь для него с ножнами тоже есть, и я даже успел к ней немного привыкнуть. Так что, с этой стороны, все в порядке, не опозорюсь. Платье для дамы. У меня уже все приготовлено, на мой вопрос быстро ответила все еще не до конца переставшая на меня дуться Мари. Так-то мы с ней уже к концу прошлой недели почти помирились, точнее, она со мной. Но тут суббота, и выход наших с Алиной новых клипов, где мы опять разыгрываем перед страной историю волшебной любви принца и Золушки. В общем, сцена в столовой повторилась практически один в один, в точности. Но, там же, вроде бы, надо, чтобы платье дамы как-то по цветам и фасону гармонировало с костюмом кавалера. Почесал в своем затылке я. «Ты ведь в форме пойдешь?» – быстро спросила она. «Да», – недоуменно ответил ей я. «Значит, все в порядке. Платье будет соответствовать. Не думай об этом. Я настолько предсказуемый», – продолжая чесать затылок, беспомощно посмотрел на нее я. Разговор происходил уже в коридоре, за закрывшимися дверьми приемной, из которой мы вышли после окончания инструктажа. «Для меня, да», – ответила она, и даже улыбнулась. И почти непокровительственно. «Я слишком хорошо тебя знаю». Это, не нашелся со словами я, застеснявшись. Наследие Юры опять дало о себе знать. «Ты, главное, постарайся ни с кем не подраться на вечере», все с той же улыбкой произнесла она, но тут же показательно остановилась и показательно тяжело вздохнула. Хотя, о чем это я? Чтоб Юрочка на празднике ни с кем не поскандалил, эта планета должна в другую сторону начать крутиться. «С новым солнцем тебя», совершила внезапный поворот в разговоре она и протянула мне маленькую коробочку, перевязанную белым бантиком на белой ленточке. Я автоматически коробочку принял и растерянно беспомощно посмотрел на слегка ехидно улыбающуюся девочку. «Открой», — попросила она и я, не особенно задумываясь, подчинился. Аккуратно сдвинул ленточку и снял с коробочки верхнюю крышку. Внутри оказались часы, механические и, даже на вид очень дорогие, противоударные, водонепроницаемые. Можешь спокойно драться прямо в них, не снимая, сам-то ведь не догадаешься. Во дворец с любыми электронными устройствами вход запрещен. Так что, не вздумай эту свою убогую следилку на руке оставить, кивнула она на мой фитнес-браслет, или телефон. Я не хочу позориться. Спасибо, все еще растерянно почесал в затылке я. А я, ничего мне не приготовил, усмехнувшись, закончила за меня она. Нет, тут же отозвался я на чистом инстинкте, хоть она, как раз и была полностью права. Я и не вспоминал об этом празднике. У меня в голове все еще в приоритете Новый год был, до которого еще запас времени имелся. Просто, не догадался с собой на инструктаж взять. Ну-ну, поверила мне она. Ну-ну, я слишком хорошо тебя знаю, Юрочка, не забывай об этом. Победно улыбнулась она, развернулась и пошла к себе, не вздумай опоздать. Жду тебя возле входа в наше общежитие в 6, и не минутой позже. И машина должна быть черный, тонированный Руссобалт Байкал 8, а то еще выберешь какой-нибудь пошлый Майбах или Порше, я не хочу позориться, заявила она, не оборачиваясь. а я таки остался стоять и чесать затылок, так как именно о черном Майбахе для сегодняшнего вечера и думал. Блин, это что же, она и правда меня знает даже лучше, чем я сам. Однако, подарок для княжны – это проблема. Особенно, это проблема, когда ты ограничен по времени. Что можно подарить девушке, которая в жизни никогда денег не считала, у которой есть совершенно все, что она пожелает или может пожелать, то есть дело не в дороговизне подарка, хотя, одновременно с этим, он не может быть и дешевкой. Задачка, блин, и как быть? Признаться, что соврал, и никакого подарка к новому солнцу у меня для нее нет, проще сразу повеситься. Хотя, петля для меня теперь, как вариант умерщвления не подходит, не убьет меня веревка. Значит, проще сразу в зимний лететь, на клинки гвардейцев, в конце концов. Петля может дать необходимое для обдумывания время, но самоубиваться из-за подарка девушке серьезно. Но, блин, чем дольше я ситуацию обдумывал и листал на компьютере каталоги, тем больше начинал склоняться к этому варианту. Вот, что ей можно подарить. Машину, у нее прав водительских нет, и машина ей может пригодиться только в комплекте с водителем, а это уже совсем другой уровень сложности задачи. Ведь человек со стороны на службе у члена княжеского рода проблемка. Недвижимость, ну, сама идея неплоха, но за половину дня практически нереализуема. Бумаги будут дольше оформляться. Я ж княжич, а не князь, в конце концов. Это он может дать приказ, и меньше, чем за полчаса все документы будут выправлены, а большой участок элитной земли поменяет хозяина. Самолет, та же проблема, что с машиной. Мотоцикл, яхту, драгоценность, ХМ, ну, вот это уже ближе. И я даже засел за ювелирные каталоги, и всерьез засел. Даже прозвонил несколько крупнейших сетей брендов, но все было не то. Либо хрень какая-нибудь и дешевка, либо уже выкуплена другими княжескими и дворянскими семьями. Праздник-то всеимперский, не один я подарки ищу в последний момент. Подозреваю, что нас таких предусмотрительных растяп полстраны вся мужская ее половина. Потратив битый час на это гиблое дело, я в раздражении откинулся на спинку своего кресла и запрокинул голову вверх, к потолку. Тут, блин, впору вспомнить босоногое детство и свои попытки подарить что-то родителям, когда лучший подарок был тот, который сделан своими руками. Розочку ей, что ли, какую-нибудь из бумаги сложить или открытку нарисовать. Хотя, зачем из бумаги, если я теперь из льда могу? И тут же сам себе продемонстрировал, что да, могу. Создал в воздухе над раскрытой ладонью сначала цветок из воды, а затем перевел его агрегатное состояние в лед, благо делать это за последнюю неделю, прошедшую после визита к директору, научился. Вышло красиво, жаль только, что недолговечно. Пара часов, и от этой красоты не останется и следа. ХМ, а как можно при помощи воды сделать что-то более устойчивое? Это вообще осуществимо? ХМ, а ведь, если как следует подумать, то теоретически это возможно, и даже несколькими способами. Эта новая идея настолько мной завладела, что я воспылал и напрочь забыл о том, для чего мне это изначально было нужно. Сама идея была такой интересной, многообещающей и перспективной, что я просто не мог остаться спокойным и не попытаться ее прямо тут же попытаться осуществить. Я бросил все и кинулся в ванную комнату, наполнил ванну водой, сел перед ней и принялся вглядываться в эту воду, пытаясь почувствовать ее всеми возможными способами. Вода ведь делает сталактиты и сталагмиты. Вода промывает огромные пещеры. Вода стачивает камни. Вода разъедает металлы и создает гальванические покрытия из этих металлов. Вода способна строить. Это было сродни озарению. Это настолько меня захватило, что остановиться уже было невозможно. И также невозможно было потерпеть неудачу. Даже, если бы это было в принципе невозможным, я все равно бы это сделал. Я нарубил каких-то металлических элементов, кажется, раньше это были ручки дверей, краны умывальников, ножки стола и стульев, побросал это все в ванну и сосредоточился на одной задаче – растворить, разобрать это все молекулами воды на атомы, разъесть, и одновременно с тем, из этих же атомов вырастить в центре, в толще воды розу, такую же, как давеча вырастил из воды и льда над своей ладонью, и не сразу, не мгновенно, попытки с 10-12, но у меня начало получаться. Вода, ставшая, под действием моего дара и моей воли, настолько агрессивной и химически активной, что страшно было подумать о том, чтобы стала с живым существом, попавшим случайно в нее, накинулась на брошенный в нее металл и принялась его съедать, как кипяток кусок рафинада. Мне даже начало чудиться кислотное шипение от нее, хоть этого и не могло быть в принципе, ведь газ не выделялся, хотя, нет, газ был, мелкие-мелкие пузырьки, поднимающиеся со дна к поверхности. Вспомнив, я сгонял в соседнюю комнату, схватил пачку соли и щедрой рукой сыпанул ее в ванну. И, может, мне просто показалось, но, по-моему, процесс сильно ускорился. А я вздрогнул, припомнив давешние мысли о том, что Катерина может просто растворить мое тело и спустить его в канализацию. Она действительно может. Точнее, не знаю, как она, а я теперь точно могу уже с какой. В кого, блин, я превращаюсь. Что же за монстр может из меня вырасти? Глава 4. Получилось. Получилось что-то. Что-то непонятное. На розу похожее лишь очень-очень отдаленно и при наличии богатой фантазии. Корявое и неоднородное. Да еще и к полу ванны приросшие намертво. Пришлось отрезать, чтобы достать и посмотреть, а ванну теперь только под замену. Часть эмали с бортов слезла. Часть металла в получившихся проплешинах оказалась изъедена глубокими кавернами. На дне остались приросшие к материалу ванны намертво куски тех железок, которые я в нее бросал. Куски не до конца растворившихся железок. Мне пришлось экстренно останавливать процесс, так как его продолжение уже грозило тем, что стенки будут проедены насквозь, и жутко агрессивная едкая жидкость, даже более опасная, чем какая-нибудь концентрированная кислота, прольется наружу. Видимо, не такое простое это дело, как могло показаться сразу. Ну и не надо было валить в воду все подряд, в качестве исходных материалов. Все подряд свалил, мешанина и получилось. Жутковато выглядящая мешанина из хрен пойми чего с хрен пойми чем. То есть я это даже именно металлами признать затрудняюсь. Нет, точнее, проблески металлов тут тоже были, но только в некоторых местах и не так много, как хотелось бы. Больше было, не знаю даже, как объяснить. Да, наверное, и не надо. Если включить голову и логику, то, скорее всего, это были какие-то оксиды, гидроксиды, соли и еще варианты бесконтрольно комбинированных атомов металлов с тем, что и так было в воде. В общем, опыт можно смело считать неудачным, но направление перспективным. Однако, чтобы в нем начать добиваться сколько-то значимых и стабильных, а главное, предсказуемых результатов, нужно серьезно подналечь на химию. А между тем, у меня на решение проблемы подарка осталось всего 4 часа. Может быть, я дурак, не умеющий расставлять приоритеты и слишком зацикливающийся на одной идее, но, я решился на еще одну попытку выращивания. А, с другой стороны, что мне еще оставалось? Ничего нормального я, все равно, уже не успею подобрать. Так что, или так, или никак, или у меня хоть что-то получится, или я буду признаваться, что подарка у меня действительно нет, хоть это и крайне неприятно. Правда, теперь это был уже не порыв, а более-менее продуманное и подготовленное действие. То есть я сначала залез во все сети, поискал информацию по интересующим химическим реакциям и превращениям, потом слетал в прямом смысле этого слова, в город. Там снял наличность, подстригся и прошелся по ломбардам и ювелирным скупкам, где приобрел чуть ли не полкило золотых и серебряных ювелирных украшений. Разных, в разном состоянии, в большинстве своем, неисправных, погнутых, помятых, поломанных, зато, по цене лома, ну, почти, с небольшой надбавкой за опт и сочность. Однако, мои нынешние финансовые возможности мне это вполне позволяли. Затем заглянул в аптеки и хозяйственные магазины, где прикупил несколько литров раствора йода и азотной кислоты, а еще дистиллированную воду, много дистиллированной воды, ну и нормальную специализированную стеклянную посуду для химиков. И так уже, после моего первого опыта в комнате надо ремонт делать и ванну менять, так что, не будем усугублять положение. Первое, что я сделал по возвращении, это выбрал модель, то есть, открыл фотографию понравившегося мне украшения в каталоге и скопировал его объемно водой. Потом еще немного поигрался с формой и размером, доводя до того результата, который мне понравился. Модель закрепил, заморозив ее. Затем налил в самую большую из купленных чашек воду. Опустил туда золотой лом. Сосредоточился, пытаясь его растворить впрямую, одной своей силой и вниманием. Даже начало что-то получаться, но довольно трудно и медленно. В перспективе, при наличии времени для тренировки, уверен, что смогу наловчиться делать это быстрее и легче. Но это в перспективе. А пока, просто добавил в воду раствор йода. Процесс сразу же пошел веселее. Когда весь использованный золотой лом растворился, Первый этап можно было считать законченным. Следующий предстоял сложнее. Сформировать само украшение. Готовая матрица у меня уже была. Я скопировал ее с ранее замороженной модели и поместил на дно посудины. Сел напротив нее и замер, пялись на воду в ней, словно хотел дырку прожечь. Возможно, в процессе, я еще и страшно глаза пучил, но это уже мелочи. Все равно, я в комнате один был и ржать надо мной некому. Я сосредоточился на воде, пытаясь, по уже ранее пройденному пути, молекулами воды перемещать молекулы или даже атомы золота в нужную мне форму и закреплять их там. Самое потрясающее, что у меня это получилось. Правда, вспомнив указания химиков, в процессе я еще весь раствор подогрел своей силой чуть не до кипения, что значительно облегчило и ускорило процесс, так как молекулы в воде стали гораздо подвижнее и активнее. Сколько радости было! Да я, блин, через себя сальто прыгал и смеялся, как сумасшедший, когда на столе передо мной оказалась готовая золотая подвеска в виде дракона с распахнутыми крыльями. Но в этом не было ничего эксклюзивного. Такую любой обычный ювелир сделает обычным литьем. Ну может, конечно, и не любой. Возможно, после некоторых изменений, внесенных мной в модель, форма стала слишком сложной для литья, но это мелочи. Главное, эксклюзива нет. Так вот, немного подуспокоившись, я в другую посудину налил дистиллированную воду и поместил серебряный лом. Начал процесс с растворения он, кстати, начался куда быстрее и проще, чем с золотом. Ион и серебра вода отрывала гораздо легче, чем атомы золота. Тут даже заранее приготовленная азотная кислота не понадобилась. Всего лишь, чуть сильнее поднажать, и вуаля, перенасыщенный раствор серебра готов. В этот раствор я опустил своего дракона и принялся формировать перепонки его крыльев, наращивая их на золотой костный каркас, а еще таких же остреньких серебряных коготков на лапы и серебряных клыков в оскаленную пасть. Ну и последним штрихом стало инкрустирование двух небольших бриллиантов в глазнице получившейся рептилии. Откуда бриллианты? Ну, оттуда же, откуда и остальной драгоценный лом, из ломбардов и скупок. Просто выковырил их из других украшений. Хотел рубинчики поставить, но тупо не нашел двух одинаковых, так что, беленькими прозрачными глазками обойдемся. От процесса меня отвлек звонок смартфона. Звонила Мари. Напоминала, что в 6 ровно я должен ждать ее у подъезда ее общежития. А время, без 26. Так что, неплохо бы мне соблаговолить поторопиться и ускориться со своими сборами. Ну, видимо, я несколько предсказуемее, чем считал раньше. Хорошо еще, что к моменту ее звонка, я уже заканчивал процесс не с основной подвеской, а с цепочкой для нее. Решил сделать ее из простых крупных колец. Каждое кольцо наполовину из золота, наполовину из серебра, и два металла эти свиты, перекручены между собой, образуя бесконечную спираль. Красиво, а для меня уже не сложно. Учитывая прежний опыт, я ее делал вовсе не в два этапа, а в один. Сразу в одной посудине из двух металлов. Ведь для серебра отдельных реагентов не требовалось, только дистиллированная вода. Правда, напрячься и сконцентрироваться пришлось гораздо сильнее, чем, когда работа шла лишь с одним отдельным металлом. С застежкой заморачиваться не стал, тупо запаял последнее кольцо, сделав цепь целиковой, а подвеску, соответственно, несъемной. 5 минут хватило, чтобы процесс закончить. Еще около 5 минут, чтобы уложить это все в специально заранее купленную красивую коробку для ожерелий. 5 минут на сборы, и пара минут, долететь до дверей общежития. Даже минута или полторы в запасе осталось до назначенного срока. Мария вышла только через 15. Я не разозлился. Почти. Понять ее поведение было ведь несложно. Простить еще проще. Пусть потешит девчонка свое самолюбие, ляд с ней. Тем более, что я ее не на улице ждал. Вошел в холл общежития и с удобством устроился в кресле напротив стойки портье. Да и заняться мне было чем. Я меч свой рассматривал, достал его из ножен, окутал лезвие водой и, сосредоточившись на восприятии, пытался прощупать его структуру. И, знаете, что я скажу, до того мастера, который его создавал, мне еще, как до луны. Вот уж, что действительно можно было назвать настоящим произведением искусства. Четкая, без малейшего, заметного мне, изъяна структура, оптимальное чередование частиц с разной твердостью, подгонка их друг к другу на молекулярном уровне, обработка поверхности до зеркальной гладкости, кромка лезвия толщиной в пару атомов,